Сёркин и Сейдзи Одзава. Третий фортепианный концерт Бетховена. Мураками. Теперь давайте послушаем третий концерт в вашем исполнении с Сёркиным. Запись 82-го года. Вы не против? Вовсе нет. Просто не все любят слушать себя в записи. Нет, я не против. Но я давно не слушал эту запись, уже и не помню, что это было за исполнение. Сегодня оно может показаться слишком тяжеловесным. Нет, в нем не слышно тяжести, абсолютно. Ну что ж, посмотрим. Ставлю иглу на пластинку. Звучит вступление оркестра. Начало довольно спокойное. Мягкое звучание постепенно наполняется силой. Вот оно, направление. Вот эти звуки, четыре звука. Там-там-там-там. Первое фортиссимо в этом произведении. Так сделано намеренно. Оркестр с воодушевлением выходит на первый план. Здесь нужно сильнее. Направление должно четко прослеживаться. Не так, а вот так. «Та-та-там!» — акцентирует. «Мощнее, решительнее». Конечно, в партитуре не пишут «решительнее», но такие вещи надо читать между строк. Оркестр все более отчетливо выстраивает структуру музыки. «Видите, направление есть, а решительности нет». Вступает фортепиано. Сёркин активно смещает звук, использует артикуляцию. «Да». Понимает, что это, скорее всего, в последний раз. Ему уже не записать это произведение. Вот и хочет сделать так, как он это видит, как ему нравится. Общий настрой отличается от напряженного исполнения Бернстайна. Элегантно звучит. Я о Сёркине. К этому исполнению вы относитесь гораздо серьезнее. Думаете? Сёркин создает музыку, которая ему нравится. На фоне фортепиано звучит струнное спиккато, прием исполнения с броском смычка на струну. Не слишком медленно? Да, мы оба излишне щепетильны, и Сёркин, и я. Здесь можно поживее, как бы переговариваясь. Начинается каденция. Лично я обожаю эту каденцию Сёркина. Он будто взбирается в гору с поклажей на спине, поэтому разговор получается не плавным, а сбивчивым. Звучит очень симпатично. Слушаешь и волнуешься, взберется или нет, и музыка постепенно проникает внутрь тебя. Современные музыканты играют активнее, но так тоже можно. На мгновение кажется, что пальцы пианиста вот-вот запутаются. И еще бы чуть-чуть, и все, но в этом своя прелесть. Да, это было на грани. Каденция завершается, и сразу вступает оркестр. Когда слышишь это вступление, дух захватывает, настолько оно выверенное. Согласен, этот литаврист очень хорош. Действительно хорош. Его зовут Вик Фёрд. С самого основания сайта Кинен он играл на литаврах. Почти 20 лет, еще буквально 3 года назад. Заканчивается первая часть. Под конец стало гораздо лучше. Согласен, смогли договориться. Каденция и правда была хороша. Каждый раз, слушая эту запись, я внезапно очень устаю, но не страшно. Здесь хорошо виден его характер. За сколько лет до его смерти сделана запись? Запись 82-го года, а Сёркин умер в 91-м. Получается, за 9 лет до смерти. На момент записи ему было 79 лет. Значит, умер он в 88. Темп записи определяли вы? Поскольку маэстро здесь Сёркин, мы все делали в точности, как он задумал. С самого начала репетиций. Тутти в начале тоже, чтобы полностью подстроиться под его манеру. Я здесь дирижер аккомпанемента. Вы долго репетировали? Примерно 2 дня плотных репетиций, затем концерт и после этого запись. То есть Сёркин многое обозначил заранее? Главное — характер произведения. Его определил Сёркин. Однако, слушая сейчас запись, я вижу, что мне не хватило смелости. Надо было действовать резче. Это такое произведение... четкое. Надо было выходить активнее, не робеть. Как слушатель, я тоже заметил эту робость. Да, я старался не переусердствовать, но сейчас понимаю, что если Сёркин вот так свободно делал ту музыку, какую хотел, мне тоже стоило действовать чуть свободнее. Маэстро здесь как рыба в воде, словно рассказчик классического ракуго. Японский литературный и театральный жанр, миниатюры, исполняемые профессиональным рассказчиком. Его можно назвать искусством формы, как и музыку. Пальцы слегка запутались, но он не обращает внимания и спокойно делает свое дело. Хотя там, где я сказал «на грани», это и правда было на грани. Но в данном случае это оправдано. Когда я впервые слушал эту запись, мне постоянно мешала то ли механика его рояля, то ли чуть запоздалое туше. Но после нескольких прослушиваний, как это ни удивительно, перестаешь это замечать. Появляется стиль. Пожалуй, такое исполнение даже интереснее, чем на пике карьеры. То же самое можно сказать об антологии фортепианных концертов Бетховена, которые Рубинштейн, когда ему было за 80, записал с Баренбоймом и Лондонским филармоническим оркестром. Ну подумаешь, туше запоздало на какой-то вдох. Этого не замечаешь. Настолько великолепна музыка. Кстати, Рубинштейн прекрасно ко мне относился. Я этого не знал. Я 3 года ему аккомпанировал, объездил с ним весь мир. Я тогда работал в Торонто, так что давно это было. На сольном концерте с оркестром в Ласкало тоже я аккомпанировал. Управлял оркестром Ласкало. Что же мы тогда исполняли? Концерт Чайковского и потом еще 3-й или 4-й концерт Бетховена, а может, Моцарта. Как правило, во втором отделении он всегда исполнял Чайковского. Реже Рахманинова. Нет, наверное, это был концерт Шопена, а не Рахманинова. В общем, я повсюду ему аккомпанировал. Он постоянно брал меня с собой. После планерки в его парижской квартире мы отправлялись в путь. Неделя в Ласкало, довольно размеренная, или в Сан-Франциско. В общем, его излюбленные места. 2-3 репетиции с местным оркестром, затем выступление. Он водил меня в лучшие рестораны. «Каждый раз новый оркестр? Это несложно?» «Вовсе нет. Привыкаешь. Наемным дирижером вообще быть довольно интересно. Так я работал 3 года. Особенно мне запомнился итальянский напиток — Карпано. Карпано пунте мес. О нем я тоже узнал от Рубинштейна». «Он был повеса?» «Несомненно. С ним повсюду ездила секретарша. Высокая, статная. Жена жутко переживала. Он очень пользовался успехом у женщин. А еще любил вкусно поесть. Отправиться в шикарный ресторан где-нибудь в Милане, чтобы для него приготовили специальное блюдо. В меню можно было не заглядывать, достаточно положиться на Рубинштейна. И тогда нам приносили нечто особенное». До него я и не знал, что бывает такая роскошная жизнь. В этом он кардинально отличался от Сёркина. Да вообще ничего общего, две противоположности. Сёркин серьезный, эдакий деревенский мужичок, правоверный иудей. Вы, кажется, дружны с его сыном Питером. В юности Питер постоянно конфликтовал с отцом. Сложно, поэтому Сёркин попросил помочь ему с сыном. Питеру тогда было 18. Мы до сих пор общаемся. Сёркин-старший, похоже, доверял мне, считал, что может на меня положиться. Вначале мы с Питером много работали вместе. Мы и сейчас дружим, но тогда каждый год вместе ездили в Торонто или на Равинию, выступали совместно. Даже исполняли скрипичный концерт Бетховена в переложении для фортепиано. Он есть в записи с новой филармонией. Да, запись действительно сохранилась. Более странного произведения я не исполнял ни разу в жизни. А с Рубинштейном у вас записи нет? Нет, записи нет. Я тогда был очень молод. Контракта со звукозаписывающей компанией у меня не было, так что почти ничего не записывал. Вот бы заново записать фортепианный концерт Бетховена с Сайто Кинен. Хотя мне пока на ум не приходит ни один подходящий пианист. Многие ведь уже записали антологии. Кристиан Циммерман записал все концерты Бетховена с Бернстайном. Кажется, с Венской филармонией, хотя нет, не все с Бернстайном. После смерти Бернстайна частью концертов ему пришлось дирижировать самостоятельно, но все равно он записал все концерты. Они есть и на DVD. «Да, теперь вспомнил. В Вене я слушал фортепианный концерт Брамса в его исполнении с Бернстайном». «Об этом я не знал. Концерты Бетховена почти все записаны в темпе Бернстайна. Несмотря на свою правильную, великолепную игру, Циммерман не привык брать инициативу в свои руки, поэтому впечатление, что музыку заказывает оркестр. Хотя, похоже, Циммерман с Бернстайном прекрасно ладили». «В Бостоне я очень сдружился с Циммерманом. Ему, как и мне, нравился Бостон. Он даже надумал купить там дом, чтобы перебраться совсем. Мне эта мысль понравилась. Пару месяцев он смотрел дома, но так и не нашел подходящий, и в итоге отказался от этой затеи. Он часто вздыхал, что хотел бы жить не в Швейцарии, не в Нью-Йорке, а в Бостоне. Но дом, где можно вдоволь играть на фортепиано, не боясь потревожить соседей, не так-то просто найти. А жаль». Интеллектуальный пианист с хорошим вкусом. Я когда-то очень давно ходил на его концерт в Японии. Он был тогда совсем молод, его соната Бетховена звучала очень свежо. «И правда, на ум не приходит ни один пианист, с кем можно было бы записать все концерты Бетховена. Ну, не считая тех, кто уже это сделал».